Глава 4. Как много несчастий может принести порой одна случайная человеческая глупость. А все потому, что тут же найдется очень много желающих ею воспользоваться. Вот, к примеру, ни один нормальный гражданин или гражданка не станут в людном месте распахивать кошелек с крупными купюрами и класть его в наружный карман, поскольку знают, что его тут же стащат. Или, иначе говоря, им завладеют. И никто не сядет в автобус в час пик, увешавшись золотыми украшениями и с торчащим из кармана дорогим гаджетом, потому что знает, что это ценно, и этим непременно кто-нибудь попытается завладеть. Кто-нибудь недобрый. А вот распахивать душу в людном месте – это завсегда пожалуйста. Это люди не боятся делать. Перед случайными знакомыми, попутчиками, таксистами или вообще анонимными собеседниками. Нате, смотрите, какая у меня душа. Вещи прячут, а душу на показ выставляют. Будто бы вещи им дороже. Те, кто так делает, должны быть готовы утратить душу раньше, чем кошелек. Ведь как только вы сделаете глупость, распахнете душу, от желающих этой глупостью воспользоваться отбоя уже не будет. На площадке между лестничными пролетами стояли мать и сын. Матери было около 40 лет. Она была вполне привлекательна и одета неизысканно, но со вкусом. Сыну было лет 15-18. Точнее сказать было сложно, из-за скрадывающий возраст одежды в стиле готов. Вместе они как будто оттеняли друг друга. Сын на фоне матери выглядел еще более мрачно и скорбно, а она рядом с ним смотрелась уездной учительницей из рассказов Чехова. «Сынок, еще раз тебя прошу, будь умницей. Не ругайся с экстрасенсом. Тетя Оля посоветовала его как очень хорошего специалиста. Пожалуйста, сделай это ради меня». «Мам, ну не начинай снова. Мы же уже договорились. Я иду сюда, слушаю бред этого дементора, а ты, наконец, начинаешь мне верить. И больше не вмешиваешься в дела интернет-группы. Все в силе?» «Конечно, сын». «Ну пойдем, мам. Костры Инквизиции ждут нас!» Парень потянул мать вверх по лестнице. Пройдя еще несколько пролетов, они остановились перед неприметной коричневой дверью с прибитым сверху номером квартиры и старой латунной ручкой. «Сынок!» – хотела что-то сказать женщина, но дверь перед ней распахнулась, и ее взгляду предстал сам хозяин квартиры. «Проходите!» Шаман окинул беглым взглядом пришедших и отметил про себя, что с ними явно что-то не так. Предчувствие, неоднократно спасавшее его, в этот раз даже не звенело колокольчиком, а завывало сиреной. Гости прошли в прихожую, и пока хозяин закрывал дверь, огляделись. Женщина с интересом разглядывала старинную, ручной работы люстру с висящими по углам лисьими хвостами. А парень с презрительной усмешкой смотрел на стоящие у стены тапочки с бисерным узором. «Извините, а Александр сегодня принимает?» Обернувшись с мольбой в голосе, спросила гостья. «Нам бы хотелось попасть к нему на прием». Встречающий их мужчина в простой и совсем непримечательной одежде явно не вязался у нее с образом экстрасенса. Тот же, в свою очередь, вглядывался в нее, но найти свою причину беспокойства так и не мог. «Да, обувайте тапочки и проходите туда». Александр указал рукой на дверь комнаты в конце коридора и, дождавшись, когда гости переобуются, проводил их до стола. Убранство комнаты произвело на пришедших сильное впечатление. Женщина с опаской начала рассматривать чучело животных, а парень заинтересовался масками и часами на стенах. Кот с черно-рыжей мордочкой вытянулся на диване во всю длину, обстоятельно изучил гостей и, демонстративно зевнув, продолжил дремать. Александр тем временем уселся в глубокое низкое кресло, спиной к окну, так, чтобы его лицо скрывал льющийся из-за спины дневной свет, и обратился к стоящим гостям, указывая на два свободных кресла с другой стороны стола. «Присаживайтесь. Меня зовут Александр, и прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел услышать всю предысторию вашего обращения ко мне». Посетители уселись в кресло, и дама обратилась к шаману. «Здравствуйте, Александр. Я Алла, а это мой сын, Андрюша. Он очень талантливый мальчик, много читает, пишет рассказы, стихи, очерки. Ведет в интернете большую группу. У него там много читателей. Им всем нравится читать Андрюшу. Но вот недавно я увидела, что он в своих заметках стал описывать... Женщина тяжело вздохнула и продолжила с явным усилием. Как правильно совершать самоубийство? Из обсуждений я поняла, что и другие ребята этим серьезно интересуются. Я водил Андрюшеньку к психологу, но он ничего плохого не увидел. И второй психолог, он тоже считает, что это просто подростковая глупость. Но я читала их беседы. Я читала, как мой сынок, мой Андрюшенька, советовал ребятам покончить с собой. Он почти требовал этого от них. Молю, заклинаю, скажите, что в него никто не вселился. Он мальчик добрый, он всегда сказки любил. Он даже плакал, когда Черномор Людмилу украл. Андрей, все еще разглядывающий маски, нехотя вклинился в разговор. «Мам, ну про Черномора-то было, зачем рассказывать? Это же касается только нас. Стражу это вовсе не интересно, да и знать не обязательно». И продолжил, обращаясь к шаману. «Поймите, это просто увлечение, фантазия. Игра, что ли. Мы обсуждаем теорию самоубийств с единомышленниками из простого интереса, шутя. Мы никого не призываем на самом деле покончить с собой. Это просто роли в игре, где мы якобы выполняем задания друг друга. Ну, что тут такого, что я прошу кого-то нарисовать на руке рыбку? Кита, например. В этом же нет ничего плохого. Мы же подростки и просто играем. А это наша субкультура. Неужели вы не помните себя молодым?» Андрей широко и дружелюбно улыбнулся. А затем продолжил абсолютно искренне и доверительно. «Успокойте маму, что я не самоубийца и неодержимый. Успокойте. А то с такой усердной заботой о моей жизни я и впрямь скоро задумаюсь о суициде». Шаман, внимательно слушавший своих визитеров, оторвался от рассматривания заклепок в форме черепов на куртке парня и облегченно засмеялся. Затем, резко закрыв глаза и безо всякой подготовки огромным усилием воли, мгновенно перешел в междумирие. Проекция комнаты, в которой оказался шаман, повторяла оригинал, только все было будто бы в дымке. И из-за разницы во времени между мирами двоилось, как при мигрении. Здесь время текло не так, как в среднем мире. Секунда в мире людей в этом измерении растягивалась примерно на час. Александр тоже раздвоился. Его астральное тело встало и подошло к гостям, а человеческое все так же сидело в кресле. Каждое движение Александра вызывало колебания пространства, напоминающее рябь на воде. Шаман уже наклонился к Андрею, а его след все еще затухал в пространстве. «Знаешь, в чем ты прокололся?» «Мальчик Андрюша не мог знать, что я страж. А вот демон смерти это знает точно». С этими словами Александр ударил Андрея в лицо раскрытой ладонью. Но демон оказался быстрее. Уклонившись от удара, он вышел из тела подростка и предстал в своем истинном виде. Двухметровый гигант с витыми синими рогами легко захлестнул на шее Александра огненную удавку и потянул жертву к себе. Шаман попытался ее перехватить. Но огонь жёг руку с таким неистовством, словно это настоящее пламя жгло настоящую плоть. «Зачем ты пришел ко мне? Какого черта тебе нужно?» «Что значит какого? Да всех, всех моих братьев, кого ты запер в своих проклятых масках. Всех. Или ты думал, что твои тапочки с освещенным бисером меня остановят?» Хохотал демон, свободной рукой нанося удар Александру. В привычной среде он двигался гораздо быстрее человека, оставляя за собой минимальный след. Как и Анна, которая, появившись у демона за спиной, попыталась освободить шамана от удавки. Но ее синяя молния не причинила демону серьезного вреда, и вторую удавку он захлестнул уже на шее девушки. Затем натянул удавки, подняв обе руки вверх, что при росте более 2 метров было несложно. И спросил у Александра. «А это кто такая? Твоя призрачная подружка? А ты в курсе, что если убить ее второй раз, уже тут, то она просто перестанет существовать? Я могу ее стереть прямо сейчас, Да и тебя, кстати, тоже. Неужели за несколько сотен лет ты так и не понял, страж, кому можно бросать вызов, а кому нет? Ни шаман, ни Аня не могли ничего ответить своему истязателю, поскольку удавки на их шеях затягивались все туже и туже. Демон с восторгом и умилением любовался на их мучения, то опуская жертв на пол, чтобы они могли немного отдышаться, то поднимал снова вверх и продолжал мучение. «Ну, это-то понятно. А нафига было делать столь сложную комбинацию с клубом самоубийц? Якобы нечаянно палиться Алле, подстраивать визит сюда через случайный разговор у нее на работе. В чем смысл все так усложнять? Что мешало открыто прийти и напасть?» Перед демоном неожиданно появился молодой, невысокий мужчина в черной мятой рубашке и таких же брюках свободного кроя, которые совсем не скрывали его склонность к полноте. На лице играла ироничная, самодовольная улыбка, но глаза были серьезны и холодны. «А ты кто еще такой? Откуда ты здесь взялся?» – опешил демон. «Сударь, отвечать вопросом на вопрос крайне невежливо», – высокопарно проговорил неизвестный, и, сделав еще шаг к демону, резко подпрыгнул и ударил того в ухо так, что противника отбросило в сторону окна вместе с удавками и пленниками. «Скажем так, я случайный прохожий», – продолжал мужчина, пока отлетевший демон поднимался с пола. «Ребят, немедленно отпусти. И не сочти за труд, больше так не делай. А то я для тебя место в раю вымолю». Незнакомец шел к демону мягкой плавной походкой, внимательно следя за каждым движением врага. Улучив момент, демон скинул с пленников удавки и сделал ими резкий выпад в сторону незнакомца. Но они будто бы натолкнулись на препятствие, отлетели прочь. Второй удар также не увенчался успехом. Вынужденно освобожденные Александр и Аня лежали по углам комнаты и пытались отдышаться. В это время мужчина уже подошел к демону и, наклонившись над ним, доверительно проговорил: «Скажу по секрету, накинуть на меня удавку тебе явно не удалось. Так может, расскажешь, зачем все-таки тебе нужна была эта многоходовка?» «Мне нужны жертвы для ритуала освобождения братьев из заключения». Тяжело дыша, ответил тот и кивнул на пульсирующие огнем маски, что висели по стенам квартиры шамана. «А напасть я планировал позже и в этом мире. Без человеческой крови их не спасти. Вот я и привел с собой эту клушу. Но ты-то кто такой, черт побери?» Демон откатился назад, снеся с собой проекцию стола, и в то же мгновение удавки в его руках сплавились в длинный огненный меч, который он со всей силой обрушил на голову противника. Но меч отскочил в сторону, не причинив мужчине никакого вреда. «Ага, вот сейчас взял и все тебе рассказал. Ты же тогда от радости гадить где попало начнешь, дурик. Удавка и меч явно не твое оружие. Может, попробуешь скалкой или ногтями? Думаю, тебе это больше подойдет. Или боишься повредить маникюр?» Насмехался неизвестный, даже не моргнув глазом на неудачную атаку врага. Но вдруг с нечеловеческой скоростью бросился вперед, сшиб демона и продолжил бой на полу, осыпая того градом ударов. Но и противник не отставал, пробивая мудреную защиту кинжалом с нанесенными на вороненное лезвие рунами. В какой-то момент мужчина извернулся и, обхватив противника сзади за шею, зашептал ему что-то на ухо. Демон обмяк и прекратил сопротивляться, мгновенно превратившись из грозного воина в послушную куклу. В это время Александр и Анна уже пришли в себя и подбежали к месту боя. Девушка с испугом глядела на неожиданного заступника, а шаман лишь бросил ему короткое: «В маску, гада!» И мужчины приступили к обряду. Вскоре демон был скован заклятиями и помещен в одну из масок на стене. В мире людей прошло меньше минуты. Шаман стоял на балконе и любовался на звездное небо. Нет, он его вовсе не читал, как делал это обыкновенно, а просто любовался, шумно прихлебывая свой любимый смородиновый чай. Рядом с ним, невидимая для посторонних глаз, стояла Анна, прислонив голову к плечу своего любимого. С другой стороны, прямо на перилах, сидел кот, обернув пушистый хвост вокруг себя и меланхолично щурясь. Все трое обменивались мыслями, не утруждая себя разговорами вслух. «Зачем ты хранишь дома эти маски?» – спросила девушка. «Ведь демоны будут пытаться и дальше ими завладеть». «Обязательно будут. Только все же мой дом – это самое безопасное место. В любом другом они захватят маски гораздо быстрее», – ответил, улыбаясь, шаман. «А почему его силы на тебя совсем не подействовали?» – спросила девушка уже у кота. «Потому что я давно не человек, если ты не заметила», – усмехнулся тот в ответ. «А как кот и странник, я живу одновременно во всех измерениях и для любого являюсь коренным обитателем с доступом к первородной силе. Поэтому я на него действовал свободно. Вот только заговоренный кинжал меня все-таки немного порвал. На нем были древние и мощные руны». «А что ты ему шепнул такого на ухо, что он больше не сопротивлялся?» — продолжала любопытствовать Аня. «Его истинное имя. Только оно одно способно подчинить носителя тьмы, который не подчиняется никому. А зная имя сущности, обретаешь над ней абсолютную власть», — с важным видом пояснил кот, подняв вверх пушистую лапку. И обратился к шаману. «Александр, а что будет дальше с этим горе-писателем?» «С Андрюшкой? Ничего хорошего, увы. После того, как в его теле пожил демон, которому он, кстати, сам дорогу и открыл своими дурными мыслями и желаниями, уже точно ничего хорошего. Такое даром не проходит. Будет в лучшем случае дурачком безобидным, а может стать и буйным психом». Кот грациозно спрыгнул с перил и пошел в комнату, равномерно покачивая поднятым вверх хвостом. В дверном проеме он остановился и бросил через плечо Александру, как бы продолжая разговор. «А может быть, я насчет души и был неправ. Низко ее оценят не только те, кто не знает ей цену, но и те, кто эту цену знает хорошо. Для своей мелкой и пакостной душонки», —